На 9:30 утра у Радецкого было назначено ежедневное совещание с заместителями и заведующими отделений, которые к этому времени успевали принять отчеты у дежурных бригад. В течение часа они вместе сводили температуру по больнице. Врать никто давно не пытался, так как свой рабочий день Радецкий начинал в 8 утра с обхода отделений. В половине девятого заходил в реанимацию, поскольку именно там находились самые тяжелые больные. Где-то без 10:09 возвращался в свой кабинет, чтобы в одиночестве выпить чашку кофе, сидя на диване и бездумно глядя в окно. Эти 10 минут он считал своеобразной медитацией и очень ценил. Ровно на 9 назначалась первая аудиенция кому-нибудь из сторонних посетителей, как, например, сегодня Владиславе Громовой, владелице и директору фирмы «Медсистем», реализующей в его больнице большой и сложный контракт на оборудование гибридной операционной, ультрасовременной, сложной, требующей совершенно иных подходов и к монтажу, и к будущему лечению пациентов. На то, чтобы убедить областное министерство здравоохранения в необходимости реализации такого амбициозного и, что греха таить, дорогостоящего проекта, Радецкий потратил больше года. У него даже поставщики были на примете. Крупная московская компания, в репутации которой он не сомневался. Поэтому, когда по итогу конкурса выяснилось, что победителем стала фирма «Медсистем», тоже в течение года разрабатывавшая свой проект, он не то чтобы расстроился, но слегка огорчился, ибо обладал немного снобистским убеждением, что ничего хорошего провинциальные специалисты сделать не могут, не в состоянии. Изучив историю работы «Медсистем» на рынке, он малость успокоился, потому что репутация у Владиславы Громовой была безупречная. Объекты она сдавала без малейших претензий, гарантийный сервис и обучение специалистов брала на себя без дополнительных расходов больницы и послегарантийное обслуживание тоже оставляла за собой. Причем делала это по очень божеским ценам, отправляя нужных специалистов, если это было необходимо, даже ночью в выходные и праздники. Радецкий и Громова раньше встречались. Он видел ее мельком на каком-то совещании, где обсуждалась закупка для больниц региона эндоскопических стоек. Но только сегодня впервые разглядел по-настоящему. Она была очень маленькой и хрупкой, но при этом от нее исходило такое ощущение внутренней силы, что становилось интересно разгадать, откуда она берется. На совещании с заведующими отделений Радецкий вдруг поймал себя на том, что ему требуются некоторые усилия, чтобы сосредоточиться на привычных утренних отчетах, потому что мыслями он все время возвращался к тонкой гибкой фигурке в черном брючном костюме и пепельно-розовой шелковой блузке с большим бантом. Бант от чего-то хотелось развязать, что было совсем уж глупо. Так, надо сосредоточиться. Впрочем, сосредоточиться Радецкий не успел, потому что распахнулась дверь, и на пороге показалась Мария Степановна Петровская, старшая сестра кардиохирургического отделения, одна из старейших и самых уважаемых сотрудников больницы. Главной особенностью Марии Степановны была ее полная невозмутимость, которую она сохраняла даже в самых экстремальных ситуациях. Вот и сейчас лицо ее было совершенно неподвижно, только грудь вздымалась под белым халатом, который Петровская по старинке носила, не соглашаясь переходить на современные костюмы. И еще левый кулак был сжат, что выдавало наивысшую степень волнения. Сзади маячила секретарша Анечка, не решившаяся остановить идущий на пролом крейсер, коим, несомненно, была Петровская. При взгляде на нее заведующий кардиохирургией Максим Сергеевич Петранцов вскочил со своего места, с грохотом уронив кресло. Радецкий движением брови заставил его поднять кресло и сесть. Суматохи он не любил. «Что-то случилось, Мария Степановна?» — спросил он на правах хозяина кабинета. «Аня, стакан воды принеси, пожалуйста». Секретарша тут же исчезла. Из приемной послышалось звяканье стекла и шум льющейся воды. «Владимир Николаевич, Максим Сергеевич, у нас ЧП!» — с некоторым трудом выговорила Петровская. Радецкий вдруг напрягся, подумав, что случившееся связано с невышедшей вчера на работу медсестрой. Мысль пришла откуда-то из глубины подсознания, хотя еще час назад до прогульщицы Юлечки, зазнобы завхирургии Королева, ему не было никакого дела. «Что такое?» «У нас в отделении умерла пациентка. Сейчас Катя пришла капельницу ставить и обнаружила тело». Конечно, каждый случай больничной смертности сильной радости не приносил. Но и чем-то из ряда вон выходящим, могущим привести Петровскую в такое состояние, не являлся. Особенно в отделении кардиохирургии. Что-то было не так, и Радецкий вдруг отчетливо понял, что после того, как Петровская объяснится, ничего уже будет не поправить. «Мария Степановна!» — с чуть большим нажимом в голосе произнес он. Пожилая медсестра приняла стакан с водой из рук подоспевшей Анечки, сделала несколько глотков, шумно, некрасиво, как никогда не позволяла себе, будучи всегда преисполнена чувства собственного достоинства. «Это Ираида Сергеевна Нежинская», — сказала она наконец, сунув Анечке обратно стакан. «Пациентка 83 лет, поступила с приступом мерцательной аритмии в ночь на воскресенье. Изначально речь шла об установке кардиостимулятора, но приступ ей сняли, готовили к выписке». Бормотание Петровской, надо признать, мало что объясняло. Старушку готовили к выписке, а у нее случился новый приступ, который персонал прошляпил и своевременно помощи не оказал. Нехорошо, но если эта самая Нежинская не была подключена к монитору, то такое вполне могло быть. Правда, странно, почему, почувствовав себя плохо, она не нажала кнопку вызова медсестры. И странно, что Петровская так волнуется. «Мария Степановна». Теперь в голосе Радецкого проступил металл. Он умел разговаривать так, что сотрудники съеживались на глазах, стараясь быть невидимыми. До сего момента на старейшую медсестру больницы, на крейсер Петровскую, этот тон никогда не распространялся. Когда-то она была его, Радецкого, хирургической сестрой, с которой он шел на свои первые в этой больнице операции. Те самые, благодаря которым запатентовал свой уникальный в сосудистой хирургии метод и написал диссертацию. Тогда, после защиты, он честно сказал Марии Степановне, что добрая половина этой диссертации — ее заслуга. Металл подействовал. Петровская встрепенулась и словно собралась. Даже кулак разжался. «Нежинская умерла не от нового приступа», — сказала она тихо. «Она вообще не умерла, Владимир Николаевич. Ее убили. Задушили подушкой прямо в палате». В кабинете Радецкого воцарилась гробовая тишина. Он тоже молчал, пытаясь осознать услышанное. Пациентку убили в больничной палате, задушив подушкой. Это же бред какой-то. «С чего вы это взяли, Мария Степановна?» — спросил он, вставая из-за стола. Подошел к Петровской, обнял за плечи, чувствуя, как она дрожит под его руками. Не такой уж она была и крейсер. Да и не девочка уже, 72 года. «Когда Катя в палату зашла, у нее подушка на лице так и лежала», — тихо пояснила медсестра. «Катя закричала, я прибежала, девочки с поста. Потом мы Александра Яковлевича позвали. Максим Сергеевич же на совещание к вам ушел». Александром Яковлевичем звали самого опытного в их больнице кардиохирурга. Он сказал, что Ираида Сергеевна умерла от асфиксии. «Отправил меня сюда, чтобы я вас в известность поставила. Ну и Максима Сергеевича тоже». Зав кардиохирургии криво усмехнулся. Ибо все в больнице знали об особых нежных отношениях, которые связывали Радецкого и Петровскую. «Я, пожалуй, пойду к себе, Владимир Николаевич», — сказал он. «Надо посмотреть, что к чему. Палату закрыть, чтобы там ничего не затоптали. Проследить, чтобы до пациентов раньше времени информация не дошла. Мария Степановна, я надеюсь, Александр Яковлевич догадался панику остановить. «Да, он палату запер. Сестрам велел пока не болтать». Петровская уже заметно успокоилась. К ней возвращалась ее привычная невозмутимость. Правда, Катя громко кричала, стойку с капельницей уронила от испуга, так что, думаю, пересуды по отделению уже пошли. «Идите, Максим Сергеевич», — кивнул Радецкий. «Позвоните мне, пожалуйста, все ли действительно так обстоит, как Мария Степановна рассказывает, а то я буду смешно выглядеть, если позвоню в полицию, а потом выяснится, что мы переполох на пустом месте устроили». «Я не устраиваю переполоха на пустом месте. Уж вам-то, Владимир Николаевич, это прекрасно известно», — величаво сказала Петровская. Вот теперь он ее узнавал. «Я сама убедилась в том, что ситуация именно такова. Но воля ваша, пусть Максим Сергеевич еще раз все проверит. Позвоните мне. Я вызову полицию и поднимусь к вам», — кивнул Радецкий. «Коллеги, пока Максим Сергеевич ходит, у нас есть с вами минут 7-8, чтобы обсудить самые важные вопросы. Подозреваю, потом у нас времени не будет. Итак, у кого что?» Ему показалось, что Петровская посмотрела на него с уважением и какой-то почти материнской гордостью. Что ж, он всегда умел отделять важное от незначительного и время использовал максимально, каждую имеющуюся минуту. До звонка Петранцова он успел обсудить тяжелого больного, поступившего в травматологию с открытой черепно-мозговой травмой, и необходимость консультации с нейрохирургами из Института Поленова в Санкт-Петербурге, которую пообещал организовать, а заодно, вспомнив утренний пожар, выяснить, что в ожоговое отделение Центра катастроф поутру никого не привозили. Значит, в том пожаре не было либо пострадавших, либо выживших. Телефон зазвонил, и все присутствующие вздрогнули. «Да, Максим Сергеевич», — бесстрастно сказал Радецкий, заранее зная, что услышит. «Пациентка действительно задушена. Вызывайте полицию, Владимир Николаевич», — немного задыхаясь от волнения, сказал завкардиохирургией. «Понял? Сделаю. Иду к вам», — односложно ответил Радецкий. «Коллеги, на сегодня все. И в прямом, и в переносном смысле». «Анечка!» Секретарша заглянула в открытую дверь. «Отмени на сегодня все остальные совещания, как минимум до 3. «Владимир Николаевич, в 10:30 представители территориального фонда ОМС придут. Они уже явно выехали», — напомнила девушка. Встреча с фондом была действительно важной. Но не проводить же ее в то время, когда двумя этажами выше ходит полиция. «Звони на мобильники и отменяй. Только ради всего святого. Не говори, что у нас тут убийство. Будь добра, не пугай господ чиновников раньше времени». «Да я ж понимаю, Владимир Николаевич», — сукоризной сказала секретарша. «Кстати, всех касается. Постарайтесь пока удержаться от того, чтобы разнести эту чудесную новость по своим отделениям. По крайней мере, пока мы сами не поймем, что именно случилось. Хорошо?» Уже покидающие кабинет заведующие отделениями что-то забурчали в разнобой, но, зная человеческую природу, особо Радецкий не обольщался. Он был уверен, что информация о том, что в кардиохирургии задушили пациентку, разнесется по больнице со скоростью огня, а затем также стремительно вырвется за ее стены, а также выплеснется в интернет. На последней мысли он поморщился и, вздохнув, начал искать в телефонной книге нужный ему номер. Полковник Иван Бунин, возглавляющий городское управление внутренних дел, был ему, нет, не другом, но приятелем, с которым они столкнулись лет 5 назад на каком-то из официальных мероприятий и с тех пор периодически общались. До этого момента Иван Александрович к помощи Радецкого пару раз прибегал, а вот оказать обратную услугу пока повода не было. Надо же, Радецкий был искренне уверен, что и не будет, а зря. Как говаривал Плиний-старший, можно быть уверенным лишь в том, что ни в чем нельзя быть уверенным. Трубку Бунин взял после 2-го гудка, что при его должности и степени занятости было сродни чуду. Коротко поздоровался, выслушал четкое по военному сообщение Радецкого, в сантименты впадать не стал, сообщив, что все понял, и группу сейчас пришлет, после чего отключился. Видимо, и правда был занят. Телефон тут же завибрировал снова. Радецкий бросил взгляд на экран и вздохнул. Звонил тот самый директор территориального фонда обязательного медицинского страхования, встречу с которым он 5 минут назад отменил. Будучи сам фактически, если не чиновником от медицины, то уж администратором точно, всех околомедицинских чинуш он терпеть не мог, считая их паразитами, присосавшимися к и так обескровленному организму российского здравоохранения. Однако финансирование больницы зависело от мнения этих похожих на снулых рыб мужчин и женщин с пустыми, ничего не выражающими глазами. Для врачей за каждым пациентом стояла его жизненная история, полная боли, страха, волнений близких. Для чинуш – только цифры горизонтального подушевного финансирования прикрепленных лиц, если речь шла об амбулаторном звене, и КПГ с КСГ, когда речь шла о стационарах. «Слушаю, Григорий Михайлович», — смиренно сказал Радецкий в трубку. «Нет, это я тебя слушаю, Владимир Николаевич. Ты что, совсем охренел? Что за 40 минут до назначенного тобой же времени встречу отменяешь? Это мне, что ли, надо? Это же тебя доведенные тарифы не устраивают. Это же ты срыв подписания тарифного соглашения пытаешься устроить. Так с какого ежа ты себе такое позволяешь?» Всех людей в своем окружении, за исключением самых-самых близких, Владимир Радецкий звал по имени-отчеству и на «вы». Это была привычка, въевшаяся в кровь с первого курса мединститута, где им, юным студентам, читали лекции по деонтологии. Панибратство он терпеть не мог и пресекал всегда жестко и бескомпромиссно. «Вы, Григорий Николаевич, так сильно-то не напрягайтесь», — ласково сказал он, — делая упор на слове «вы». «У меня, знаете ли, больница. Это хозяйство большое и довольно беспокойное. Тут много чего случиться может. Вот и случилось. У нас ЧП, из-за которого встретиться я с вами...» Он снова выделил это слово нарочито с нажимом. «Не могу. И поверьте мне, уважаемый...» Последнее слово было произнесено так, что интонация полностью меняла смысл на противоположный. «Вы сами потом скажете мне спасибо, что наша встреча не состоялась в запланированное время». «Да что у вас там такое случилось-то?» — с тревогой спросил голос в трубке. «Владимир Николаевич, что-то серьезное?» «Позже узнаете. Мне пора идти», — ответил Радецкий и отключился. От того, что ему предстояло, его немного знобило. Не сильно, но довольно ощутимо. Убийство в больнице. Мало что могло с этим сравниться по разрушительной силе последствий. Когда это произошло? В районе 7 утра сестры разносят пациентам градусники. В 7:15-7:30 начинается уборка палат. В 8 утра завтрак. Сейчас его тоже разносят по палатам, чтобы минимизировать общение пациентов друг с другом. Получается, что в это время Нежинская была еще жива. После 9 утра начинается выполнение врачебных назначений. Медсестра Катя пришла в палату Нежинской, чтобы поставить капельницу, так сказала Петровская, и обнаружила старушку задушенной. К нему в кабинет Петровская прибежала в 9:45. Какое-то время, разумеется, ушло на переполох, значит, можно предположить, что Катя появилась в палате старушки между 9:20-9:35, и та уже была мертва. С 8:30, когда забирают посуду после завтрака, до 9 утра, когда сестры начинают выполнять предписание, есть 30 минут, в которые в палаты никто не заходит. Ну да, убийца мог все успеть. Времени у него было с запасом. Пожалуй, эту информацию нужно будет донести до полицейских, хотя они и сами, разумеется, догадаются спросить о больничном распорядке дня. Самым противным во всех этих рассуждениях являлся непреложный факт, что убийцей старушки был кто-то свой, из персонала. Из-за карантина доступ посторонних в стационары был давно прекращен, да и точное время, когда в палате пациентка гарантированно находилась одна, мог знать только свой. И в палату зайти так, чтобы не вызвать подозрений, тоже мог только свой. Врач, медсестра, санитарка, человек, чьему появлению на этаже никто не придал бы значения. Никого из своих сотрудников Радецкий даже на мгновение не мог представить в роли хладнокровного преступника, накрывающего подушкой лицо пожилой женщины. И именно эта неготовность признать очевидное и не давала ему выйти из кабинета и подняться на 6 лестничных пролетов. Кардиохирургическое отделение располагалось на 5-м этаже, над блоком интенсивной терапии, реанимацией, что с точки зрения логистики было удобно. Иногда, а вернее, всегда от скорости перемещения зависела человеческая жизнь. Оба лифта были заняты, и Радецкий решил подняться в кардиохирургию пешком. По дороге он позвонил своему заместителю по хозяйственной части, чтобы тот попросил охрану на входе пропустить приехавших сотрудников полиции и проводить до места. «Полиция? В кардиохирургию? Хорошо. Если Тихомиров и изумился, то вида не показал. Вы сами-то где?» «На 1-м этаже, в гибридной операционной. Мы тут с Громовой помещение осматриваем. Я бы сам полицию встретил, но мне Владислава Игоревна претензии выговаривает по качеству ремонта, так что если это не очень важно... Олег Павлович, просто организуйте все. А сами или нет, не имеет значения. И про претензии давайте вы мне рассказывать не будете, хорошо? Это ваша зона ответственности». Не дослушав какое-то бормотание в ответ, Радецкий отключил телефон и, дойдя до нужной лестничной площадки, дернул за ручку двери. С некоторым удивлением обнаружил, что она заперта, и тут же вспомнил, что вчера в холле кардиохирургического отделения меняли половую плитку, а потому на сутки выход на лестницу был заблокирован. Попасть в кардиохирургию можно было только на лифте. Беззлобно ругнувшись, потому что собственная забывчивость давала еще пусть и небольшую, но передышку, он спустился на 4-й этаж к реанимации и там вызвал лифт, на котором поднялся на нужный ему 5-й этаж. Ну да. Тропинка от лифтов была огорожена красной лентой, пройти за которую к выходу на лестницу было невозможно. У палаты номер 10 толпился народ. Радецкий усмехнулся. Конечно. Кто же добровольно откажется от такого развлечения? Дверь в палату была открыта, но перед ней в позе императора стоял Петранцов, перекрывая доступ внутрь потенциальным любопытствующим. Больных в коридоре было немного, и на том спасибо. «По рабочим местам разойдитесь, пожалуйста», — сухо сказал он, подходя ближе. «Максим Сергеевич». «Все, что смог», — признался заведующий. «Девочки, давайте все за мной». Мария Степановна и тут оказалась на высоте, взяв бразды правления медсестрами в свои надежные руки. «Жду вас в моем кабинете, поговорим». «А как же капельницы?» — робко сказала рыженькая девушка в конопушках, та самая Катя, которая нашла тело. «Я не закончила, когда...» Лицо ее сморщилось, девушка явно собиралась зарыдать. «Лида закончит», — твердо сказала Мария Степановна. «Лидушка, забери у Кати лист назначений. Ей с полицией общаться». «Так я еще со своими назначениями не разобралась». «Вот и разбирайся, а не стой в коридоре столбом». В голосе Петровской возникла жесткость. «Девочки, хлопот сегодня предстоит много. Давайте сделаем так, чтобы это минимально сказалось на работе». Толпа у палаты изрядно поредела. Сейчас здесь остались только врачи, Максим Сергеевич и Александр Яковлевич. «Посмотрите?» — спросил Петранцов у Радецкого. «Не считаю нужным топтать еще больше», — ответил тот. «Расскажите». «Я был в ординаторской, на обход собирался», — начал Александр Яковлевич. «У меня на 11 часов операция назначена, вот хотел успеть». В коридоре послышался дикий визг такой, знаете, по которому сразу понятно, что действительно что-то случилось. Я выскочил в коридор, увидел Марию Степановну, которая бежала к 10-й палате, а на пороге — Катюшу. Она стояла в дверях и кричала. Мария Степановна подбежала, обняла ее за плечи. Тут и я подоспел. В общем, Катя твердила: «Убили, убили». А я никак не мог понять, что она имеет в виду. Заглянул в палату и увидел. Что именно? Пациентку с подушкой на лице. Получается, Катя ее не поднимала? Нет, это сделал я. Я в первый момент не поверил, что случилось что-то плохое. Знаете, Владимир Николаевич, эта Нежинская была немного со странностями, так что я решил, что она сама положила подушку себе на лицо. Зачем? Не знаю. Может, чтобы медсестру напугать. Или чтобы темнее было. Или еще по какой-то неведомой причине. Когда я поднял подушку, я понял, что Нежинская мертва. Она ваша пациентка? Что? Нет, Светочки Балуевой. Но пациентка была крайне общительна, поэтому с ней все отделение было хорошо знакомо. И врачи, и сестры. А Светлана Георгиевна сама где? Отсутствие на месте преступления лечащего врача выглядело странно. На операции. У нее сегодня первая операция, у меня вторая. Получалось, Балуева до сих пор не знала о том, что ее пациентку задушили. Понятно, что вы с вашим опытом с первого взгляда можете отличить мертвого человека от живого. Но как вы поняли, что она именно задушена? Так же, как и я, вмешался в разговор Петранцов. Выраженный цианоз лица и шеи. А еще на губах кровоизлияния видны от того, что их с силой к зубам прижимали. Александр Яковлевич кивнул, соглашаясь, что да, так и есть. Я, конечно, пульс проверил на всякий случай, хотя и так все было понятно. И да, тело еще теплое, так что к тому моменту, как Катя ее обнаружила, времени прошло немного. От 20 до 40 минут, мрачно сообщил Радецкий. Но точно меньше часа. Откуда вы знаете? Из нашего внутрибольничного расписания. Александр Яковлевич, подушку вы куда дели? На место вернул. «Что?» «И я тоже», — вмешался Петранцов. «Было понятно, что бабульке уже не помочь. А для полиции каждая мелочь важна. Так что я тоже оставил все так, как было».